Главная суть удара не в плече и не в локте, а вот здесь, в сгибе кисти. Он сделал несколько быстрых кругообразных движений кистью правой руки, и клинок шашки превратился над его головой в один сплошной сверкающий круг. «Теперь глядите, левую руку я убираю назад, за спину. Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его, как бы пилите, отдергиваете шашку назад, понимаете? И притом помните твердо, плоскость шашки должна быть непременно наклонна к плоскости удара, непременно. От этого угол становится острее. Вот смотрите». Бек Агамалов отошел на два шага от глиняного болвана, впился в него острым, прицеливающимся взглядом и вдруг, блеснув шашкой высоко в воздухе, страшным, неуловимым для глаз движением, весь упав наперед, нанес быстрый удар. Ромашов слышал только, как пронзительно свистнул разрезанный воздух, и тотчас же верхняя половина чучела мягко и тяжело шлепнулась на землю. Плоскость отреза была гладка, точно отполированная. «Ах, черт! Вот это удар!» — воскликнул восхищенный Лбов. «Бег, голубчик, пожалуйста, еще раз!» «А ну-ка, Бег, еще!» — попросил Веткин. Но Бег Агамалов, точно боясь испортить произведенный эффект, улыбаясь, вкладывал шашку в ножны. Он тяжело дышал, и весь он в эту минуту с широко раскрытыми злобными глазами, с горбатым носом и со скаленными зубами был похож на какую-то хищную, злую и гордую птицу. «Это что? Это разве рубка?» — говорил он с напускным пренебрежением. «Моему отцу на Кавказе было 60 лет, а он лошади перерубал шею. Пополам! Надо, дети мои, постоянно упражняться. У нас вот как делают. Поставят ивовый пруд в тиски и рубят. Или воду пустят сверху тоненькой струйкой и рубят. Если нет брызгов, значит, удар был верен. Ну, Лбов, теперь ты». К Веткину подбежал с испуганным видом унтер-офицер Бобылев. «Ваше благородие, командир полка едут!» «Смирно!» — закричал протяжно, строго и возбужденно капитан Слива с другого конца площади. Офицеры торопливо разошлись по своим взводам. Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на плац и остановилась. Из нее с одной стороны тяжело вылез, наклонив весь кузов на бок, полковой командир, а с другой легко соскочил на землю полковой адъютант, штабс-капитан Федоровский, высокий, щеголеватый офицер. «Здорово, шестая!» — послышался густой, спокойный голос полковника. Солдаты громко и нестройно закричали с разных углов плаца. «Здравия желаем вашу!» Офицеры приложили руки к козырькам фуражек. «Прошу продолжать занятие», — сказал командир полка и подошел к ближайшему взводу. Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил взводы, предлагая солдатам вопросы из гарнизонной службы, и время от времени ругался матерными словами с той особенной молодеческой виртуозностью, которая в этих случаях присуща старым фронтовым служакам. Солдат точно гипнотизировал пристальный, упорный взгляд его старчески бледных, выцветших, строгих глаз, и они смотрели на него, не моргая, едва дыша, вытягиваясь в ужасе всем телом. Полковник был огромный, тучный, осанистый старик. Его мясистое лицо, очень широкое в скулах, суживалось вверх, к лбу, а внизу переходило в густую серебряную бороду заступом и таким образом имело форму большого тяжелого ромба. Брови были седые, лохматые, грозные. Говорил он, почти не повышая тона, но каждый звук его необыкновенного, знаменитого в дивизии голоса, голоса, которым он, кстати сказать, сделал всю свою служебную карьеру, был ясно слышен в самых дальних местах обширного плаца и даже по шоссе.